Священник Ярослав Шипов. «Райские хутора и другие рассказы». Третье издание. Москва. Издательство Сретенского монастыря, 2012 год. Содержание. Рюшечки. Чуркин герой. Русалки. Кино. Усадьба. Заказник. Маша. Премия. Дебаркадер. Боковое зрение. Дорожные святцы. Отпуск. Самая секретная база. Центр. Доктор философии. Письма митрополита. Африканский брат. Совсем немного геополитики. Ночная служба. Дикий Запад. Дахау. Неслучайность всего. День медика. Сила немощи. Святой. Одна забота. Указание. Овсяное печенье. Интенданты в ночи. Авария. Новый ревизор. Карцер. Медаль. Великая формула. Три рыбы от святителя Николая. Освящение. Разве мальчик виноват? Высоты большой науки. Тоскующие по небесам. Бизон и фуфунчик. Ручеек. Иеромонах Севастиан. Свет. Три главных счастья. Несокрушимое и легендарное. Равелин. Ужин у архиерея. Любовь к авиации. Печное дело. Строители. Дрова. Пшеница золотая. Кристины. Пчелы. Письма к лешему. Волки. Лютый. Далеко от Венеции. Долг. Летят утки. Александр. Святое дело. Поминки. Мусульманин. На крыльце. Соборование. Крест. Земля и небо. Кошка. Старшой. Переправа. Кабаны. Милиционер. Райские хутора. Коровы. За что? Власть. Медведи. День рыбака. Учительницы. Кардан. Праздник. Лодки. Елизавета. Ракетчики. Иордань. Лесная пустынь. Новая Москва. Счет. Уездный чудотворец. Великая тайна войны. Ехал я из Берлина. Лестница. Западная окраина. За тенью. Должник. Первые послевоенные. Туда и обратно. Венец творения. Царственное. Новоселки. Наводнение. Лаврюха обыкновенный. На овсах. Дядя Вася. Шел третий день. Охотники. Сапоги из Трапезунда. Краузе. В пустыне на берегу озера. Рыбалка в Финляндии. Первая молитва. Драма. Пеликан. Конец содержания.